Матерь Агни-йоги. Процесс овладения собою происходит в жизни обычной, распространяясь на все, что делает, мыслит и чувствует человек. На самых маломалейших делах упражняет себя человек, зная, что из малых начинаний вырастают большие. Мелкие мысли могут омрачать ауру даже сильнее больших, но с мелочами легче справляться, их легче преодолевать и на них укреплять волю свою.